17 августа 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня мы с папой посмотрели на наш новый город, погуляли в ботаническом саду, а потом пошли в парк аттракционов. И там поругались. Я не считаю, что виноват в нашей ссоре. У отца с самого утра было плохое настроение. За завтраком он ворчал, что ему не нравится этот город из-за страшных домов-коробок, где люди кишат, как в муравейнике. Я сказал ему, что стоит попробовать погулять, и, возможно, все окажется не так уж плохо. Но он ответил: «Я уже 100 лет живу в этой стране и привык ничему не удивляться». Последнее время папа вообще не любил выходить из дома. Это было несложно, потому что работал он тоже из дома, переводчиком. Но после дня С, приходя из школы, я видел, что он ничего не делает. В лучшем случае смотрит мультики, а в худшем просто лежит. Меня это тревожило. Значит, я стал взрослее. Раньше я бы радовался, что теперь мультики можно смотреть вместе с папой. А сейчас понимал, что есть вещи, которые ненормальны. И одна из таких вещей — ничего не делающий взрослый. Я надеялся, что чем дальше мы будем от дня С и от города С, тем лучше будет становиться папе. Но он и здесь выглядел раздраженным. В парке аттракционов мы нашли детское кафе и устроились там за столиком, просто чтобы отдохнуть от палящего солнца. Папа сказал: «Если что-то хочешь, я закажу». «Я не могу здесь есть», — ответил я. «Почему?» «Здесь микробов больше, чем дома». «Хорошо, давай купим с собой и съедим дома». «Но откуда нам знать, что они готовят чистыми руками?» «Все, хватит!» — перебил меня отец. «Не хочу опять слушать этот бред про грязь!» Я виновато замолчал. К нам подошла официантка, и папа заказал колу со льдом, даже не глянув на девушку из-под своих солнцезащитных очков, которые были совершенно ни к чему в помещении. То, что он носил эти очки, и то, что он ни на кого не смотрел и даже не оборачивался, когда к нему обращались, делало его похожим на слепого. «Ты стал другим после дня С», — негромко заметил я. Отец хмыкнул. «Да и ты раньше не был таким фанатом моющих средств». Мы опять недолго помолчали. Мне хотелось спросить про день С, но больше всего о том, почему мы никогда его не обсуждаем. Но я боялся. Наверное, потому мы его и не обсуждали. Страшно о таком говорить. «Вы тогда поругались?» — все-таки начал я. «Когда?» «Накануне». «Да, наверное». «Почему?» «Взрослые дела, то-сё. Сложно объяснить». «Взрослые странные. Им все легко объяснить, кроме своей ругани. Вот когда надо отправить меня спать в 10 вечера, легко объяснить, почему. Тысячи объяснений на тему того, зачем делать уроки, читать книги и есть овощи. А как объяснить что-то о себе так сразу, то-сё». Когда родители ругались, мне казалось, в их претензиях друг к другу вообще нет никакого смысла. Будто учитель задал им такую домашку — разругаться в пух и прах. И они начинают высказывать все, что в голову придет, лишь бы это привело к ругани. Ну, например: «Знаешь, мне еще в 2005-м было понятно, какой ты эгоист. Ты уже тогда думал только о себе». Или: «Ты постоянно оставляешь здесь эту книгу, тебе что, так сложно положить ее на место? Ты специально это делаешь, чтобы меня разозлить, да?» Короче, бред. «Это что, из-за измены?» — снова спросил я. «Чего?» — нахмурился папа. «В русских сериалах, если что-то и случается между супругами, то это всегда из-за измены». «А ты спец в русских сериалах». «Их смотрит бабушка». «Не лезь в эти дела, ладно?» «По статистике, 40% браков в России распадаются из-за измен». Папа засмеялся. «Лично ведешь эту статистику?» «Нет, я вычитал это в интернете, когда гуглил, как не заразиться вшами в автобусе, а потом перешел по ссылкам и обнаружил статью про разводы». «Не было никаких измен», — отрезал папа. «И мы не были разведены». «Я знаю, просто...» «Хватит об этом!» — раздраженно прервал меня отец. «Ты слишком много на себя берешь!» Наверное, другому человеку может показаться, что это была не ссора, а просто спор, Но именно так мы с папой всегда и ссоримся. Нам не свойственно резко друг с другом разговаривать. Мы стараемся все обсуждать спокойно, но последнее время он слишком для этого взвинчен. Настолько взвинчен, что иногда я опасаюсь, что он может начать вести себя как мама».